После обеда сытый и чуть пьяный Иван завалился спать. Таня с Лизаветой отправились по хозяйству, а гости, покидав вещи на веранде, пошли обозревать окрестности. За ними на почтительном расстоянии следовал хвост из наиболее любопытных баб и девок. Добрели они до луга, где Лизавета и Таня граблями шевелили скошенное сено. «Бог в помощь!» — крикнул им Ник издалека, а, приблизившись, спросил. «Много еще косить осталось?» «Да уж скирдовать только», — ответила Лизавета. «Разве только в сухой болоте не за дорогой по второму разу пройтись, а тава там уже высокая поднялась». «Это как скажете, косить так косить, скирдовать так скирдовать». «Разомнемся, товарищ комиссар», — Ник скинул с себя рубаху. «Где стажок будем ставить, хозяйка?» К удивлению сестер и оказавшихся поблизости местных, гости работали ловко, споро. К закату в 8 рук наметали 4 здоровенных стога. «Вот спасибо», — сказала Лизавета. «И где это вы так навострились?» «Просто у меня тело ловкое, переимчивое», — сказал Ник, улыбаясь почему-то Тане. «Раз увижу, и любое движение могу без труда повторить. Вполне мог бы выучиться на Марселе Марсо. А Юрочка тут вообще из деревенских». «Деревня Малая Контюховка Саратовской области», — тихим голосом уточнил Огнев. «Видите, и Малая Контюховка рождает больших артистов», — Ник рассмеялся. «А что, сударыни, не пойти ли нам искупнуться после трудов праведных?» Лизавета замахала руками. «Да что вы, мне еще по хозяйству дела делать, корову встречать, варево, поросю ставить, курей кормить, ужин готовить. А Танька пусть идет, она молодая». По пути на озеро они зашли домой за полотенцами и купальными принадлежностями. Иван сидел на крыльце и мрачно смолил Беломор. «Сидишь, кисляй?» — проходя мимо, спросил Ник. «Пошел бы хоть окунулся за компанию». «Голова болит», — сказал Иван. «Похоже, отходняк начинается». «Не допил». «Тем более надо освежиться», — сказал Ник. Подумал и заговорщицки подмигнул Ивану. «А отходничком твоим мы попозже займемся, под первую звезду». Иван воодушевился и побежал за плавками. Ужинали так же славно, как и обедали, только без спиртного. За едой разговорился доселе молчаливый Огнев и рассказал столько интересного про кино, про знаменитых актеров и съемки, что сестры совсем заслушались и даже не замечали, что Иван время от времени встает и отлучается куда-то, по пути подмигнув Нику. После ужина Лизавета отправилась спать, а молодежь пошла на горушку и на краю Хмелиц, где раньше стояла церковь, взорванная во время войны. Было прохладно. Таня с Иваном надели свитера, Ник — джинсовую куртку, а Юрий — кожаную. Перед уходом Ник накидал в полиэтиленовый мешок картошки, завернул в бумажку немного соли и положил все это в сумку через плечо. «Испечем в зале картошечки, вспомним детство пионерское». Быстро натаскали сучьев на старое кострище, и вскоре, озаряя полнеба, на вершине горки полыхал яркий костер. «Я в детстве боялась ходить сюда. Подружки пугали, говорили, здесь по ночам бродит призрак старого папа», — сказала Таня, сидевшему рядом с ней Нику. «Чушь», — буркнул Иван, быстро пришедший в обычное свое мрачное настроение. «Вы, сударь мой, излишне категоричны», — сказал Ник. «Если по Европе бродит призрак коммунизма, то почему здесь не побродить призраку попа?» «Призрак коммунизма — это из другой оперы», — сказал Иван. «Это метафора». «Эх, Вано, не бывал ты в Европе. Видел бы, как там боятся этой метафоры». «Есть, кстати, такая теория, что именно наши страхи и порождают призраки. дают им объективное существование. Не беспочвенная, между прочим, теория. «Да ну вас», — сказала Таня. «Вы лучше посмотрите, какие звезды». Звезды действительно были поразительные, огромные, чистые. Они сверкающими гроздьями висели в бездонном черном небе. Луна была на ущербе, но и света звезд казалось достаточным, чтобы высветить силуэты холмов, домиков, деревьев, стелющегося над озером ночного тумана. «Пойду ноги разомну», — сказал Иван. «Затекли что-то». «Ник, ты как?» «Предпочту любоваться звездами», — ответил Ник. «Я тоже пройдусь». Огнев встал, и они с Иваном исчезли за кустами. Подложив в уголье догорающего костра несколько картофелин, Ник обернулся к Тане, которая сидела молча и смотрела в небо. «Господи, как их много! А там, смотри, между ними как будто паутинки протянуты. И это ведь тоже звезды, только очень далекие». «Да и эти не близкие», — добавил Ник. «Недосягаемые миры. Я в детстве очень жалел, что до них так далеко, что жизни не хватит, чтобы добраться туда, посмотреть на обитателей их планет. А теперь иногда смешно делается. Представляю, как я силой мечты или какой-то там сверхсовременной техники оказался на каком-нибудь Альдебаране и увидел, как из тамошней альдебаранской хибары вылезает местный житель о трех головах и о пяти хвостах и смотрит на меня, как на нелепую игру природы. Что он скажет мне? Что я ему скажу? И своим-то не всегда знаешь, что сказать. И все равно хочется хоть бы краешком глаза взглянуть, как оно там». «Хочется», — согласился Ник, снял с себя куртку и накинул на плечи Тани. «Эй, ты что?» — удивилась она. «Прохладно становится, а свитерок у тебя тоненький». «А ты как же?» «У меня кровь горячая». «Как полярную звезду найти, знаешь?» «Нет». «Смотри сюда. Ковш большой медведицы, видишь? Отсчитай четвертую. И от нее вон туда». «Да, одинокая и есть полярная звезда. Весь звездный купол вращается, меняет положение, а она нет, всегда указывает на север». «Какая невзрачная! Мне всегда казалось, что полярная звезда должна быть яркая, большая». Послышалось пение, хруст веток, шаги. На полянку выкатились Иван и Огнев. Пел Огнев. У него был мелодичный, но несколько дрожащий высокий тенор. Песня была иностранная, красивая, Тане незнакомая. Иван топал молча, чуть в стороне. Потом, отклонившись от курса, исчез в темноте. Огнев остановился у краснеющих угольев костра, зажмурившись, допел последний куплет и поклонился. Ник и Таня захлопали в ладоши. «Нравится?» — самодовольно спросил Огнев. «Очень», — призналась Таня. «Это Джованезе, любимая песня итальянских фашистов». Таня промолчала. «У них много прекрасных песен», — сказал Огнев. «Я их собираю. И другую их символику тоже». «Юрочка, в другой раз расскажешь, давай лучше картошечки», — предложил Ник. «Дуче Муссолини был великий человек», — крикнул Огнев. «Величайший лидер XX века, непонятый при жизни и оболганный после мученической смерти». Только тут Таня поняла, что известный артист в стельку пьян. «А Иван? Что же тогда Иван?» Таня встревожилась не на шутку и пошла разыскивать мужа. Он оказался совсем недалеко, стоял согнувшись, обнимая толстый ствол дерева и смачно травил прямо на свои спортивные тапочки. Ей захотелось подойти, врезать ему хорошенько, а потом схватить за грудки и отволочь домой. Потом расхотелось. Эта волшебная летняя ночь, осиянная вечным светом звезд, и эта черная, скрюченная, содрогающаяся, издающая утробные звуки фигура. Обитатель Солнечной системы, представитель человечества. Ее муж, сволочь поганая. Таня отвернулась и поднялась на полянку, где снова горел костер. Огнев угомонился и тупо жевал печеную картошку, пачкая лицо в золе. Ник стоял рядом и ловко жонглировал тремя картофелинами. Ему хватало света костра и звезд. «Одновременно тренировка и охлаждение продукта», — пояснил он, не прекращая своего занятия. «Нашла благоверного?» «Нашла». «Зря ты снова костер запалил. Домой пора». «Ничего, это сухой ельник, сучья. Мигом прогорит. Сядь пока, поешь картошечки». Он кинул ей картофелину. Остальные поймал в ладонь и сел рядом с Таней, пододвинув развернутый пакетик с солью. «Не жжется?» — спросил он. «Нет», — ответила Таня, разламывая картофельну. «И пропеклась отлично, в самый раз». Пока доели картошку, костер прогорел, Таня поднялась. «Пошли, поздно уже». «Так поздно, что даже рано», — неожиданно изрек Огнев и тоже поднялся, почти не пошатываясь. «Пошли, красавица!» «Стойте», — сказал Ник. «А где Вано?» «А там», — Таня махнула в сторону кустов. «Закуску показывает. Проблюется, сам придет, дорогу знает». «Танечка, может, не стоит так-то уж?» Ник без улыбки заглянул ей в глаза. «А как стоит? Как?» «Ох-ох-ох, надоело все!» Она бросилась вниз с горушки, споткнулась о кочку, упала. Ник кинулся вслед за ней, наклонился, подал руку, она подняла лицо. В темноте было не видно слез. «Извини», — сказала она, опираясь на руку Ника. «Я сорвалась. Пойдем возьмем Ивана. Поможешь его довести. Сама-то не ушиблась?» «Да вроде нет». Домой они двигались следующим порядком. Таня и Ник шли в шеренгу. Иван болтался между ними, волоча ноги. Одна его рука покоилась на плече Тани, другая — на плече Ника. Шествие замыкал Огнев, который то и дело спотыкался и шепотом матерился. Сестры, вставшие, как всегда, на рассвете, пили чай перед началом трудового дня. За перегородкой храпел Иван, в горницу на цыпочках прошел Огнев и остановился в двух шагах от стола. «Юра, садитесь с нами», — предложила Таня. Огнев остался стоять. «Таня», — тихо произнес он, — «я пришел сказать, что мне неловко и стыдно за мое вчерашнее поведение. Мне уже здорово досталось от Никиты. Я сам ничего не помню, но он сказал, что я пытался петь, говорил какие-то недостойные речи, кричал». «Пели вы очень хорошо», — сказала Таня, — «а вот речи были действительно того». Огнев смущенно опустил глаза. «Да вы садитесь, садитесь». Он скромно присел на краешек стула, принял протянутую ему чашку чая, взял сушку. «Я вот думаю на озеро сходить освежиться», — допив чай, — сказал он. «Составите компанию?» «Лизавете на работу надо, к цыплятам своим, а я, если хотите, попозже подойду. Задам только скотине корм». Часа через полтора, вернувшись с озера, они еще с крыльца услышали в доме шум, возню, вскрики. Обменявшись недоуменными взглядами, они вбежали в горницу и увидели дикую сцену. Никита и Иван катались по полу, вцепившись друг в друга. Свободной рукой Ник с короткого размаха молотил Ивана по ребрам. Тот орал. На столе лежал раскрытый Иванов дипломат. Рядом валялись разбросанные листки бумаги. Таня, не задумываясь, кинулась к дерущимся. Огнев застыл у дверей. «Вы что, белины объелись?» — кричала она, схватив и того, и другого за волосы и стараясь растащить их. «Ну-ка, прекратите сейчас же!» Они продолжали тузить друг друга. «Ах, так!» — крикнула Таня и с размаху ударила ногой в живот сначала Ника, потом Ивана. Оба отвалились по разные стороны и сидели на полу, держась за животы, хватая воздух и ошалело, глядя на Таню. Тут запоздало, прореагировав, к Ивану подлетел Огнев и занес руку для удара. Таня с такой силой перехватила его руку, что он не удержался на ногах и повалился прямо на Никиту. «Так и убить можно», — простонал Иван. «Да, сударыня, с вами шутки плохие», — сказал Ник, с трудом выбираясь из-под Огнева. «Ну-ка, объясните, что тут происходит?» — потребовала Таня. «Он первый начал», — капризно заявил Иван, не вставая. «Фигушки!» — потирая живот, Ник поднял лежащий стул и уселся. «Я сижу здесь спокойно, читаю, и вдруг этот псих без всякого предупреждения кидается на меня и начинает метелить, как боксерскую грушу». «Читал он», — завопил Иван. «Ты, жопа, расскажи, что именно ты читал?» Он вскочил с пола и рванулся было к Нику, но, перехватив решительный взгляд Тани, остановился и встал, тяжело дыша и уничтожая Ника взглядом. «Тебе, любезный, еще повезло, что я не успел принять боевую стойку», — сказал Ник уже намного спокойнее. «Иначе твоим родственникам пришлось бы гробик заказывать». «Он напал на меня, сидячего, сзади, а в честном поединке от него осталось бы мокрое место», — пояснил он Тане и Огневу. «Не тебе бы о честности говорить, пидор сраный», — заорал Иван. Глаза Ника потемнели. «За пидора получишь», — пообещал он и с видимым усилием, овладев собой, продолжил. «Короче, просыпаюсь я в полном одиночестве. Совершаю утренний туалет и захожу сюда в соображении, чего пожрать и выпить кофеечку. Ну, пожрать я нахожу на столе, а вот кофейку не вижу. Не знаю, водится он у вас в хозяйстве или нет, зато отчетливо помню, что в моей сумке завалялась баночка бразильского. Все бы хорошо, да вот незадача. Начисто не помню, куда запрятали мою сумку. Начинаю розыски, открываю шкаф, который у вас в сенях, и вот она, моя сумочка, на нижней полке. А рядом с ней этот самый Ванечкин дипломат, улыбается мне зазывно, будто говорит: «Открой меня, родной!» Но я не удержался. И вместе с баночкой вожделенного кофе прихватываю его с собой, устраиваюсь поудобнее, пью кофеек, закусываю. Потом раскрываю это самое кожгалантерейное изделие, — Ник показал на дипломат, — развязываю папочки и погружаюсь в чтение. Оно настолько меня захватило, что я не замечаю коварных шагов сзади и... «Но это же непорядочно!» — возмущенно сказала Таня. «Все равно, что читать чужие письма». Иван с благодарностью посмотрел на нее. «Непорядочно перебивать старших», — сказал Ник с такой суровой ноткой в голосе, что все опешили. «Ну-ка, садитесь. Будем говорить серьезно». Перемена тона была столь неожиданна, что никому и в голову не пришло возражать. Все сели. Иван достал беломорину, нервно закурил. «Итак, вы пребываете в убеждении, что я заехал сюда просто так. Пообщаться со старым приятелем, возобновить знакомство с его очаровательной женой». Эти слова Ник произнес без малейшей иронии. «Отдохнуть на лоне природы». «Да, все это так. Но нас привело сюда еще и дело. Дело нешуточное, которое касается в первую очередь тебя, дурака», — он показал на Ивана. Тот заинтересованно слушал и пропустил дурака мимо ушей. «Твое увлечение изящной словесностью известна мне с молодых ногтей. А вчерашние наши разговоры лишь подкрепили мое убеждение, что влечение это не угасло. Вчера ты, по трезвости и по пьяни, много чего порассказал мне о своих творческих успехах по части халтуры совместно со старичком Ахиллесом, Одиссеем, — тихо поправил Иван, — да хоть с Хароном. Все это, конечно, похвально, но неужели ты и сам не видишь, что эта дорога под откос, в никуда? Таня не удержалась и энергично кивнула. Ник попал в самую точку. Иван хмуро молчал. «Также ты поведал мне о некоем грандиозном и действительно имеющем отношение к литературе прожекте, которым сейчас занимаешься. Зная тебя достаточно хорошо, я не сомневался, что добровольно ты не покажешь ни строчки. Не покажу», — подтвердил Иван. «Это и обусловило мой сегодняшний волюнтаристский поступок со всеми вытекающими последствиями». Он потер живот и болезненно сморщился. «Но зачем?» — спросил Иван. «Зачем тебе это было надо?» «Надо», — твердо ответил Ник. «Надо было посмотреть, на что ты сейчас способен. Дозрел ли ты до того предложения, которое я полномочен тебе сделать?» «Какого еще предложения?» — подозрительно спросил Иван. Таня смотрела на Ника с любопытством. Огнев разглядывал ногти на руке. «Так вот, как тебе, скорее всего, неизвестно, на студии «Ленфильм», где я в данный момент подвязаюсь, весьма интенсивно и оперативно взялись за экранизацию последних опусов всеми уважаемого Федора Михайловича Достоевского, — взвизгнул Иван. «Наоборот, Золотарева», — усмехнувшись, ответил Ник. «Федора Михайловича Золотарева, лауреата и, кажется, депутата». Переглянувшись с Таней, Иван пожал плечами. Он такого автора не знал. «Конечно, мы с вами таких не читаем», — правильно истолковав его жест, продолжил Ник. «Равно как и не смотрим большинство фильмов с участием, Юрочка, не обижайся, прославленного артиста Огнева. Но в отличие от нас, народные массы любят и ждут этих книг и этих фильмов. Вы пробовали спросить в книжном магазине романы Золотарева? Попробуйте, это будет поучительно». «Так вот, альянс товарища Золотарева и нашей краснознаменной студии длится не первый год. Без горюшка отшлепано 4 фильма «За народное дело», — Юрочка, напомни там дальше, — «Огненные версты», «Красный шлях», это было под Витебском, четко отбарабанил Огнев. «Сложилась устойчивая связка. Писатель Федор Золотарев, сценарист Володя Трухановский, режиссер Эдик Терпсихорян, композитор Савелий Бутьмак, исполнитель главных ролей Юрий Огнев». «В «Огненных верстах» Исайченко, у меня роль там второго плана», — уточнил Огнев. «Но на пятом фильме, который надо уже в октябре запускать в производство, наметился сбой. Вовчик Трухановский, между нами говоря, большой бабник, и ему в это он в одной из своих московских гастролей подцепил и трахнул немножко не ту тёлку. Прошу прощения за язык, но другие слова не столь точно передадут суть происшедшего. Чиновный, не то папа, не то муж, поднял большую бучу. И теперь Вовчик, хотя и откупился от самых неприятных последствий, надолго стал персоной нон-грата. Он воспринял эту историю очень близко к сердцу, ушел в дикий запой и финишировал на пряжке. Сценарий, который должен уже лежать на столе директора студии, отсутствует. Сейчас все заинтересованные лица в отпусках, пузы греют. А в сентябре непременно хватится, но будет уже поздно. Начальство в трансе, рвет и мечет гусиную икру. И тут являемся мы, и в последний момент героически спасаем ситуацию. На блюдечке с голубой каемочкой подносится сценарий. «Погоди», — сказал Иван. «А сценарий-то мы откуда возьмем?» «От верблюда», — ответил Ник. «А хочешь того верблюда лицезрить? Посмотри в зеркало». «Это ты в смысле, что я?» «А кто же?» «Лизавета Валентиновна». «Но я же никогда... Мне не справиться». «Не комплексуй, дорогой Вано. Не случайно же я, а китать в нощи злодейски вскрыл твой портфельчик и полюбовался насчет его содержимого. И то, с чем я успел ознакомиться, убедило меня, что тебе создать нужный сценарий, как два пальца облизать. Знаете, что кропает этот буйный скромник?» «Не смей!» — крикнул Иван, но тут же, оглядев лица присутствующих, махнул рукой. «Да ладно, теперь уже все равно». Так вот, у него задумана грандиозная эпопея в стиле политико-сатирической фантастики или, может быть, фантастика политического боевика, черт знает, как это назвать. Там у него герой, Веденяпин по фамилии, специалист по Индии, вдруг попадает на какие-то очень непонятные военные сборы, где его с утра до ночи на очень серьезном уровне натаскивают по радиоделу, стрельбе, марш-броскам по пересеченной местности и зоологии крупных млекопитающих. И лишь когда курс обучения пройден, является какой-то важный военный чин и объясняет Веденяпину, что по заданию партии и правительства он, то есть Веденяпин, направляется в Индию с секретной миссией. На самом верху приняли решение создать специальные подразделения сверхтяжелой кавалерии с использованием боевых слонов. Так вот, под видом ученого-этнографа Веденяпин обязан произвести закупку первой партии этих самых слонов и доставку их к назначенному месту. Не исключено, что об этой строго секретной операции каким-то образом пронюхала ЦРУ и будет чинить всякие препоны и провокации. Дальше мне прочитать не удалось, поскольку я подвергся нападению местного слона. Он показал на Ивана. «Ну как?» «Здорово!» — радостно выпалила Таня. «Что ж ты, Ванька, молчал? Это тебе не сдвиги в психологии!» «Да», — задумчиво произнес Огнев. «Круто заворочено. Фильм бы получился что надо. Как называется? Особое задание?» Иван недоуменно посмотрел на Огнева. «Поступь слона. А при чем здесь особое задание?» «Во-первых, по теме подходит, а во-вторых, именно так и называется творение нашего Федора Михайловича, подлежащее экранизации», — ответил Ник. «И ты предлагаешь, что ли, вместо этого подсунуть моих слонов? Я до такой степени похож на идиота. Сунься мы с таким сценарием, так по шапке получим. Мало не покажется». К Конечно, это бы немного переработать, заменить Россию на Америку, Веденяпина на Джонсона или О'Рейли какого-нибудь. В общем, высмеять и обличить козни империализма. Пристроить твоих слонов вполне реально. Но для начала придется тебе покорпеть над Золотаревским шедевром. Имей в виду, через 6 дней готовый сценарий должен попасть под светлые очи дорогого Федора Михайловича. 6 дней? Иван схватился за голову. Да вы что, с ума посходили? Ничего, попаришься, безжалостно заявил Ник. Тебе полезно. От безделья совсем изнылся. А второго такого шанса у тебя может и не быть. Из недр Огневской Нивы, как по мановению волшебной палочки, явились и роман Ф.М. Золотарева, и сценарий Трухановского для образца, и портативная пишущая машинка Travel Lux югославского производства, и бумага Верже, плотная и непривычно скользкая.